Глава 18. А слухи о Максиме-чародее гуляли по королевству самые разные. Некоторые утверждали, что он ублюдок самого короля или кого из придворных магов. Другие, что он тайный потомок одной из веток правящей династии. В богатых дворцах и бедных хижинах, в городах и деревнях, в храмах и домах для собраний этот загадочный человек был темой для обсуждений номер один. И больше всего, как ни странно, обсуждалась его внешность. Со слов торговцев, что бывали на юге, был составлен почти достоверный портрет в полный рост, соответствующий его реальной внешности процентов на 90. Глаза, черты лица, телосложение, все было правдиво. Не были правдой только крохотные, едва различимые рога на голове, такие же, как у асов. Да и волосы были слишком светлыми, хотя и иного, не такого светлого оттенка, нежели у господствующего вида. Сходство с асами напрашивалось само собой. Сильно выделялись круглые уши, слишком круглые для этого мира. Конечно, у ванов и асов уши тоже были круглыми, но все-таки с небольшим заострением на кончиках. Не таким, как у проклятых альвов, но все же оно было заметно. Уши же Максима были круглыми абсолютно, что было непривычно местным жителям и вызывало и закономерные вопросы в духе. Кто он вообще такой и откуда взялся? История о том, что он приплыл откуда-то из-за моря, не прижилась. Это было слишком банально для местных. Все они знали, что за большой водой кто-то живет. В данном знаменательном случае им хотелось чего-то большего. Потому и выдумывались истории о падении человека с луны, бастарде короля, путешествии из другого мира по воле злого шарика и так далее. Больше всех его обсуждали женщины этого мира. Почитательницы загадочного чародея нашлись среди самых разных народов, ведь по их меркам его облик был весьма симпатичным. Не такой вонючий и косорылый, как ваны, не такой мохнатый и примитивный, как мукаки, не такой редкий и проклятый, как альвы, и не такой высокомерный и недоступный, как хозяева асы. А еще по слухам он был добр, умен и образован, и успешно сожительствовал с несколькими женщинами ванов, и пользовался у них большой любовью, что тоже было большим плюсом в глазах здешнего общества. Вот только Максиму от толп почитательниц было ни холодно, ни жарко. Все эти почитательницы его красоты и таланта находились где-то далеко. Он их не видел и даже не знал о их существовании. А неловкие подкаты и пространные намеки живших под его властью рогатых красоток он не замечал. Ему и с двумя женами было весело, то одна что-то учудит, то другая. Брать еще два десятка таких же он не собирался, и вообще у него забот был полон рот, и к супружескому долгу он вскоре стал относиться как к третьей смене на работе. Еще несколько сотен ракоров прилетели в большую деревню, все они дезертировали из войска асов, идущего нас убивать. «Правильный выбор», — сказал я им и накормил яблоками. Они жрали их, закатывая глаза от счастья и просили еще. Я состроил грозную мину и сказал: «Не заслужили пока». Так я скрыл факт, что яблок у меня больше нет. Закончились все, что я запасал. Все силы уходили на улучшение посевов, чтоб кукуруза хорошо росла. Времени заниматься яблоками просто не было. Прокормить прорву народу было непросто. Великан сожрал очередную корову. Заслужил же, срок пришел, пора платить по счетам. К тому моменту он уже достроил дорогу до прибрежных деревень, и сразу несколько сотен ванов туда переселились. Ловить рыбу оказалось легче и сытнее, чем пахать поле. Тем более море ей просто кишело. «Ну, что теперь делать будем?» — спросил он меня в своей привычной флегматичной манере. «Я хочу, чтобы ты помог построить корабль. Аво, а ты знаешь, как их строить?» А то знавал я таких строителей. Корабль оказался дырявый, как корзина. «Всему учиться нужно. Здесь есть те, кто умеет. Ученые-ваны из городов, что разбираются в корабельном деле. Знаешь, были времена, когда с фразы «ученый ван» стали бы смеяться. Да их даже в города не пускали раньше, уж больно они вонючие и необучаемые. Эх, меняются времена. Даже рогатых тупиц стали чему-то учить. Может, они не такие уж и тупые? Так будешь корабль строить или нет?» «Буду. Придется подготовить место, день уйдет. Иди и готовь, а я пока помяну невинно убиенную буренку. Если хочешь знать, она была особенно вкусной. Эти хрустящие косточки и эти мягкие жилы». Заулыбался великан. В зубах у него еще торчали коровьи кости. «Фу, даже не вздумай мне рассказывать. А как она визжала, когда я вырывал ей кишки. Они такие теплые и сочные», — говорил он. «Неудивительно, что ваш вид вымирает. Вас же все ненавидят. Все, иди займись делом». «Слушаюсь», — сказал он и потопал через лес. Он и несколько ученых ванов и полуросликов, при поддержке тупой рабочей силы в виде других ванов и лягухов, стали строить большие рыбацкие лодки. такие, чтобы заплывать подальше и рыбы ловить побольше. Женщины в большой деревне тем временем плели рыбацкие сети. До всех наконец дошло, что море прокормит не хуже, чем земля. Потому и число желающих уехать к берегу было большим. Переезжали целыми семьями. Что касается морских обитателей, этого чешуйчатого народа разбойников, то моих ванов они не трогали. Напротив, охотно меняли рыбу и моллюсков на кукурузу и яблоки. Они такое тоже едят. В морских моллюсках периодически попадались мелкие жемчужины. Не то чтобы много, но попадались. Я стал выкупать их у местных, ведь это ценности одна из валют на обмен. Аракоры доложили, что армия муках сильно ускорилась. Им каким-то образом удалось подтянуть походную дисциплину, а может сказался тот факт, что их стало намного меньше, чем когда они выходили из столицы. В любом случае они двигались к нам на всех парах и прибудут где-то в начале осени, может быть в середине сентября. Потому военных упражнений мы не забрасывали, даже несмотря на летние работы. Воины тренировались и с копьями, и с щитами, и из луков стреляли. Луки и арбалеты продолжали выпускаться десятками в неделю, и боеприпасов я приказал запасать побольше, чтоб минимум 150 выстрелов на единицу оружия имелось. Крепость выглядела уже очень внушительно. Высокие земляные стены, деревянные башни, два глубоких рва перед каждой из сторон, огромные деревянные ворота, перед которым мы выкопали особенно глубокий и широкий ров. Ваны, конечно, как всегда, не хотели работать и постоянно бурчали и выражали недовольство, но теперь все понимали, насколько великолепна и сильна эта крепость. Внутри поселились почти 700 ванов. Они построили себе деревянные халупы, обмазанные глиной. Я специально потребовал, чтобы дома были друг от друга на расстоянии, чтобы хоть немного снизить пожарную опасность. Да, городок этот может неплохо полыхнуть, но здесь ничего не сделать. Из камня у нас только некоторые ключевые постройки сделаны, все. И то этот камень скорее сложен один на другой, никакого соединяющего раствора там нет. Впрочем, постройки стоят и ладно, уже хорошо. Где-то на севере войско асов пустило по ветру целый город. Он не желал открывать им ворота и сопротивлялся штурму. Тамошние ваны взбунтовались, убили всех своих муках и насадили их головы на колья. Они слишком в себя поверили, наслушались про то, что можно жить свободно, и перестали платить подати и терпеть беспредел. Орда муках, приведенная асами, легко перелезла невысокие глиняные стены и устроила в городе бойню, наглядно объяснив всю опасность таких взглядов. Асы хотели сделать из города пример, но получилось нечто обратное. Все окружающие их поселения ванов подняли бунт вслед за павшими городком. Начали нападать на небольшие отошедшие от войска отряды муках, портить дороги, рушить мосты, уводить лодки и так далее. Ускорившееся было войско снова замедлилось. Похоже, даже к середине сентября оно не успеет. Глава 19. Асы не такие простые противники, как можно было предположить. Если нужно, они умеют быть очень хитрыми. Раз уж летуны дезертировали, а наземная армия задержалась, вполне логично было использовать флот. Хотя никто не назвал бы флотом три арендованных корабля, которые битком набили вонючими мукаками с бренным оружием. Замысел был в том, чтобы совершить набеги на подконтрольное Максиму побережье и добыть языка того, кто расскажет им все последние новости. Конечно, у асов не было военного флота и даже государственного, а с кем им воевать на море? А с торговлей справятся и частные лица, тем более на другие континенты они не плавали, вся торговля шла по рекам и вдоль берега. И вот когда военный флот вдруг понадобился, им оставалось только нанять рыболовные суда размером побольше из тех, что заплывают далеко в море, и отправить их по душу распроклятого Максима-чародея. Три корабля доплыли до нужного берега весьма быстро. Навигация в этих водах была несложная, на старых картах все еще были отмечены места с рифами и прочими опасностями моря. К большому сожалению для экипажа этих трех судов предупреждения об опасных рыболюдях на этих картах не было. Они намеревались высадиться на том самом берегу, где Максим и великан недавно гуляли, обсуждая, где им ставить будущие деревни. Мукаки уже видели этот берег своими глазами и точили железные наконечники копий, предвкушая будущую резню. Сумей они высадиться, они бы очень быстро пустили недавно появившиеся на побережье деревни ванов по ветру. Но они не сумели. Вмешались рыболюди, с которыми Максим-чародей в своей бесконечно подлости успел заключить союз. Мукаки — отвратительные мореплаватели, потому большей частью команд были рабы ваны. Униженный народ и воины никакие. Они-то и забили тревогу, когда видели, как по борту корабля прямо средь бела дня полезли вверх чешуйчатые существа с ножами и мечами, а потом началась резня, в стельку пьяные мукаки, у них традиция постоянно напиваться, не имели шансов оказать достойное сопротивление, рабы ваны вообще не сражались, вскоре вода стала красной, потому что тела сбрасывали в воду и топили, им предстояло стать пищей рыболюдей, ванов рабов и парочку асов на борту тоже убили, предварительно перерезав глотки и выпустив кровь в воду. Чешуйчатые привыкли убивать слабых, пожирание представителей других видов для них это скорее норма, так что не прошло и получаса, как три корабля были очищены и вскоре рыболюди отбуксировали их к берегу. Там на берегу их уже встречали местные ваны, вооруженные и злые, ибо доверия к водному народу не питали, но рыболюди не стали нападать. Они предложили великому чародею Максиму купить эти корабли, и это предложение стоило того, чтобы одному из ванов бежать через лес для передачи его правителю. Ван Гонец совсем запыхался, он бежал целый день. Пришлось отдать приказ накормить его и спать уложить в моем доме. Таковы местные традиции. Гонца, принесшего хорошие вести, полагается всячески уважить и изредка одарить, а принесшего плохие принести в жертву богам. Ваны так делали во все времена. Рыболюди предложили мне купить у них три корабля, что они захватили в бою. Очень даже неплохое предложение и хорошая новость. Флот нам пригодится, вопрос только в том, чего чешуйчатые захотят взамен, и кто будет на этих кораблях плавать. У нас ведь нет команд, а морское дело непростое, здешние моря коварны, один раз не туда заплыл и днище корабля уже пробито рифом. Чтобы договариваться, мне придется прибыть к ним на побережье самому. Так далеко на сушу они без большого повода не пойдут, а вести переговоры через гонцов плохая идея. Был бы я в своем мире, сел бы на машину и за часок доехал. Здесь же придется тащиться пешком целый день. Даже учитывая, что между побережьем и большой деревней теперь есть грунтовая дорога. Будь она проклята, эта убогая древность, как же мне не хватает старого доброго автобуса. Разумеется, ничего такого странного местные в этом не видели. Вождь обязан быть самым сильным, самым выносливым, самым могучим, самым потным и вонючим, и пройти эту дорогу должен не за день, а за 2 часа, просто за счет своей невероятной могучести и крутости. Потому я отправился в путь, со мной пошла охрана в 2 дюжины воинов, все как 1 2-метровые вонючки, и Айрис, которая пристала ко мне как липучка, и от нее никак нельзя было избавиться, учуяла запах приключения и пожелала присоединиться. Стоило мне оказаться на деревенских улицах, как вокруг собрался весь народ. Такова традиция, вождя на важные переговоры провожают всей деревней. И больше всего на улицах было молодых девок-ванов. Они по крайней мере пахнут нормально и за чистотой следят, в отличие от ванов-мужчин, а некоторые еще и пышными формами отличаются, потому смотреть на них было приятно. И все как одна строили мне глазки, демонстрировали глубокие вырезы на груди, а одна вообще пошло облизала губы и подмигнула. На что они намекают, было бы понятно даже дураку. «Все хотят за тебя замуж», — пояснила Айрис, словно это было не очевидно. «Мне 2 жен хватит», — ответил я. И это было правдой, ведь когда Мона и Айрис начинают ругаться, а делают они это постоянно, трясутся стены, пляшет посуда, лягухи убегают из дома от греха подальше, а я выхожу на крыльцо и молча жду, когда они наорутся. Я научился относиться к этому философски, не убили друг друга и ладно, значит можно жить дальше. Воистину говорят, дом не терпит 2 хозяек, настоящему вождю нужно много жен, иначе его будут считать слабым и лишенным мужской силы, сказала Айрис назидательно и подняла указательный палец вверх. А ты еще и чародей, значит тебе 150 жен полагается, вот они и стараются твое внимание привлечь. Думают, со мной будет хорошо жить? Спросил я. Ага, уверены, что каждый день будут волшебные яблоки жрать, наивные. Вообще-то ты только этим и занимаешься. Стоит принести яблоки в дом, как через полчаса Айрис их уже сожрала, причем все. Лежишь потом на лавке в окружении огрызков и гладишь себя по животу довольная. Неправда, обиделась эльфийка притворно. И вообще это не я, это твоя Мона, жирная корова, жрет как 10 ванов. Потому и дойки выросли такие большие. Кстати, по поводу твоего 150, что это вообще значит? Ну, растерялась она, число такое, ты же знаешь счет? Счет знаю, а числа такого не знаю. И сколько это будет? Больше 20, ответила она и пожала плечами. В тот момент я понял, что считать рыжая эльфийка не умеет. Впрочем, неудивительно, Для большинства ванов все, что больше 20, это много. Как в такой среде появиться ученым и интеллектуалом? Тем временем Айрис на ходу достала из-за пазухи волшебное яблоко и стала с аппетитом жрать его прямо на глазах всей деревни. Волшебные яблоки простые ваны, конечно, пробовали, но народу с тех пор стало больше. Ванов в этих землях уже много тысяч, а не небольшая деревня, потому яблоки быстро стали редкостью. И чем менее доступными они становились, тем большим количеством полезных свойств они обрастали, чего им только не приписывали. А Айрис тем временем выпендривалась, показывая всем, что может есть их сколько хочет и где захочет. И все эти девки, что строили мне глазки, конечно, ужасно ей завидовали. Казалось, их злые взгляды прожгут ее насквозь. Так и продолжалось всю дорогу. Она хрумкала яблоки одно за другим, иногда закрывая глаза и как бы наслаждаясь вкусом. Сопровождавшие нас воины ваны, конечно, ужасно завидовали. Не сказать, что яблоки эти были прямо волшебными, но на вкус и вправду превосходили любые другие. Рыжая эльфийка словно издевалась над этими бедолагами, которые топали по летней жаре в кожаных шлемах и с тяжелыми щитами и копьями. До побережья мы дошли уже к вечеру. Раньше путь к берегу занимал дня два, но теперь здесь была грунтовая дорога, протоптанная великаном, что сократило время пути и сделало этот самый путь весьма комфортным по меркам этого примитивного мира. Великан, конечно, не мог остаться в стороне. Он сидел неподалеку от стоявших у берега кораблей и о чем-то беседовал с чешуйчатыми. Увидев нас, он встал и поприветствовал меня кивком. Чешуйчатые поклонились, что было удивительно, ведь они не присягали мне на верность, мы заключили союз. Впрочем, такому жутко могущественному чародею, как я, лучше поклониться, спина не переломится, а то в лягушку превратить могу или проклятие наложу. По крайней мере, они так думают. Ваны, что сопровождали меня, заулыбались, им приятно было быть охраной такого влиятельного вождя. Эльфийка осознала свою невероятную важность и задрала нос так, что, не зная я ее, решил бы, что она какая-то княжна или царица Египта на худой конец. А какой у нее был властный взгляд, как надулась, какая актриса пропадает. Я приступил к переговорам с рыболюдьми. Как и ожидалось, корабли дешево не отдадут. Союз союзом, а табачок врознь. Правда, зачем мне эти лохани без экипажей, они же будут как собаки пятая нога, будут стоять и гнить без всякого дела. Не могли команды пощадить хотя бы частично? О том я им и напомнил. Мы всегда съедаем своих врагов. Пощадить команды мы не могли, заявил мне чешуйчатый обитатель морей. Без команд корабли мне не нужны, сказал я безапелляционно. Казалось, на этом недолгие переговоры и закончатся. Погоди, вождь Максим, вмешался великан. Я морское дело и здешние воды знаю, могу подготовить команды. Что хочешь взамен? Спросил я, совершенно не веря в великаний альтруизм. В ответ он показал мне три пальца. Значение этого жеста было совершенно очевидно. Целых три дойных коровы вне очереди ему на съедение. Да я лучше эти лохани утоплю, чем трех коров тебе отдам. Ты, пожиратель несчастных буренушек, разозлился я. Согласна, жадный какой. Вот бы тебе стрелу взад пустить, добавила Айрис. Мне твои стрелы, что комариный укус, рассмеялся великан. Да, Айрис выглядела совсем крохой на фоне гиганта, ее угрозы звучали как минимум смешно. Но рыжая была не так проста, на ее лице появилась хитрющая улыбка. Я их особых зельем смажу, будешь в кусты бегать 15 раз за день, и так неделю. Судя по посерьезневшей роже великана, это было вполне возможно. Потому последовало следующее предложение. В этот раз он поднял два пальца. «Две коровы», – пробасил великан. «Или ни одной, но отдай мне эту хитрую девку на съедение. Воистину, говорят, львы прокляты, а все остроухие бабы-ведьмы. Я теперь это точно знаю. Две коровы, и ты научишь моих ванов всему, что знаешь о мореходстве. По рукам», – кивнул гигант. «Сделка была заключена, а теперь обсудим наши условия», – сказал чешуйчатый. Ничего хорошего не прозвучало. Он пожелал, чтобы я наполнил каждый корабль кукурузой до краев. Нету у меня столько, да и не стоят эти гнилые посудины того. Я демонстративно фыркнул, развернулся и пошел обратно в деревню. Погодите, о величайшие из вождей, окликнули меня рыболюди. С того момента начался настоящий торг. В какой-то момент я заметил, что торгуюсь уже не я, а эльфийская ведьма на пару с великаном. Они вдвоем так ловко сбивали цену, что я понял, пропадает тут не только актриса, но и торгаш, причем прирожденный. Наконец мы условились на том, что я заполню один корабль кукурузой наполовину, а еще привезу 4 телеги набитых тыквой и 2 телеги готового хлеба. Все равно это звучало как полное безумие и непомерная цена. Тогда Айрис объяснила мне, что это не так. На кораблях остались сети, ими можно ловить рыбу, а поскольку корабли крупные и могут при желании вместить 200 душ, можно будет заплывать далеко и ловить рыбу там. И это будет уже совсем другая рыбалка. Нужно только экипажи обучить. Так что я ударил по рукам лапам с чешуйчатыми и наполнил корабль кукурузой из своего волшебного мешка. Остальное мы обещали привезти позже. Так, вы 10. Обратился я к своим охранникам. Будете охранять корабли, пока я не приведу из деревни еще воинов и тех, кто будет учиться морскому делу. Как же вы назад без нас? А если волки или птицы эти поганые нападут? Спросил меня удивленный Ван-охранник. А нас великан прокатит. Он ведь хочет поскорее 2 коров сожрать. Правда ведь? Сказал я, глядя на гиганта. Тот кивнул. Не могу отказать. Прогудел гигант и посадил нас с Айрис себе на плечи. Ты, Альвийка, ногами не дрыгай. Чай не на лошади сидишь, а то провалишься мне в пасть. Добавил он. Я туда, где воняет, не проваливаюсь. Какая она у тебя хамоватая? У меня изо рта не воняет. Совсем распустил ты ее, Максим. Не бьешь, наверное? Спросил великан меня. Неа. Покачал я головой. А надо, у ванов жену пороть, это как пивка с утра выпить. Традиция. А у вас круглоухих человеков иначе принято? Да, Максим великий чародей, и он не такой жестокий. Он этот, как там его противник домашнего насилия. Вот. Кричал Айрис великану в ухо. Тот аж поморщился. Говорю же, распустил ты ее. Ну, впрочем, твое дело. Так мы и шли обратно домой. Эльфийка спорила с великаном по всяким пустякам. Он дважды обещал ее сожрать и даже предложил мне продать ее на съедение. Я, конечно, отказался, но с формулировкой «посмотрим на ее поведение». Глава 20. Обучение морскому делу шло у ванов туго. Они никогда ни в чем глубже лужи не плавали, даже рек опасались. Они всерьез верили, что там водится всякая нечисть вроде водяного, которая спит и видит, как честного вана утащить на дно. Может, поэтому их мужчины мылись раз в год и то в бадье и со страхом, видать, надеялись запахом отпугнуть болотного черта. Даже рыбалкой они занимались только на берегу. Редко кто из них пытался изготовить лодку или плот и рыбачить в море. Приходилось преодолевать страх ванов перед большой водой. Великан в этом плане использовал экстремальные методы. Зашвырнул одного вана подальше в воду и заявил, что только если он выплывет, сможет стать настоящим моряком. Ван, конечно, чуть не утоп, пловцы из его породы никакие. Пришлось гиганту зайти в воду и вытащить бедолагу на сушу. На корабль они вообще боялись соваться. С их точки зрения это дырявая корзина, заходить на которую просто страшно, а уж по большой воде плыть тем более. А ведь они сами вызвались быть моряками, никто их не заставлял. Великан послушал их вопли, дошвырнул 2 самых громких в воду. Остальных он загнал на корабль дубиной и начал объяснять, как поднимать паруса и чем занимается рулевой. В общем, наука шла туго, но хотя бы шла. Узнав об этом, я решил, что дело труба и проще уж будет про корабли забыть, а великан пусть дальше лес валит и колодцы копает. Но великан, как пришел в деревню, заверил меня, что все идет по плану и скоро ваны поплывут по всем морям, подняв черный флаг. Уж за 2 коров он расстарается, а там и рыба, и добыча всякая, дело стоит того. Да, сразу 2 буренок он сожрал и не подавился, гад. Первый сходу откусил голову и с таким наслаждением ее жевал, что даже мне стало не по себе. А вторая мычала и дрыгала ногами, смотря как ее приятельницу жрут. Жуткое и отвратное зрелище. Пришлось прогнать великана в лес, чтобы он продолжал свой омерзительный ужин там, где мне не придется его видеть. С того момента великан старался как ужаленный. Вбивал в ванов морскую науку, если надо под затыльниками, если надо профилактическим швырянием вышеупомянутых в воду. Бедолаги выли и жаловались каждый день. Даже ко мне приходили просить милости и освобождения от ужасной провинности. Я в ответ обругал их и велел стать лучшими моряками известного мира, ибо от этого зависит многое. Например, наша обороноспособность на побережье и сколько рыбы получат прибрежные поселения. Несчастные, опустив головы, учились морскому делу, страдали от качки, от страха перед большой водой, от гнева жуткого великана, но учились. Я же чувствовал себя Петром и... который много лет заставлял людей делать то, чего они не хотят, и даже преуспел. Тем временем где-то на севере Умба бывший вождь искал лучшей жизни. Злодей Максим прогнал его, и теперь ему оставалось только бродить по лесам в поисках подходящего для себя места. Тяжела жизнь изгоя, уж тем более одинокого вана, которого каждый норовит обидеть. В особенности здешние пауки, пришедшие из северных лесов и обосновавшиеся здесь, южнее. Эти твари вымахали с собаку ростом и уж точно были куда опаснее. Не зря все здешние волки сбежали кто куда или исчезли насовсем. Восьмилапые твари ловили в свои тоненькие, но прочные паутины птицы пожирали их заживо, свидетелем чего иногда становился Умба. Бывший вождь сам едва не стал их обедом, не раз они нападали на него, но каждый раз каменная секира решала вопрос, ставя кровавую точку в существовании мохнатых отвратительных существ. Словно сговорившись, пауки перестали нападать на него, с того момента Умба беззубый мог вздохнуть относительно спокойно. Он все углублялся в леса, выбирая место, где будет ставить охотничью избушку и начинать свой промысел. Ему необходимо утеплить будущее жилище к зиме, запасти дров, найти реку с рыбой, сделать удочку, добыть шкуры зверей и многое другое. Дел хватит до самых снегов. Но его скромным житейским планам не суждено было сбыться. В одно прекрасное утро, когда он уже присмотрел подходящее место для дома, появились они, паучьи твари. Жуткие создания окружили его, но не стали нападать. Их было множество, и проложить себе путь силой не представлялось возможным. Вскоре среди мохнатых тел появился проход, сам по себе. Пауки хотели, чтобы он пошел с ними куда-то, бывший вождь понял это четко. Дорога вела его через лес в древнее заброшенное место, руины неизвестных построек, давно канувшие в небытие цивилизации. Именно это место плотно облюбовали пауки-птицеловы по только им известным причинам. Именно туда они вели Умбу. Беззубый дурень, конечно, был глуп, но не настолько, чтобы не понимать всей опасности происходящего. Он вполне справедливо полагал, что его принесут в жертву или скормят какой-нибудь королеве пауков. Он ошибался, но и в то же время был прав. Перед ним предстали руины очень древнего здания, буквально кишащие сотнями огромных пауков. Крыша давно обвалилась, стены рухнули, став кучкой камня не выше роста собаки, но любой цивилизованный человек узнал бы в этих руинах останки величественного здания, может быть, храма или дворца. Для Умбы же это были просто руины, не более того. А вот назначение каменной штуки, стоящей посреди руин, он понял безошибочно, это был старинный каменный трон. Именно туда и хотели усадить его пауки, путь к трону был открыт, а вокруг толпились десятки крупных пауков, и Умба уселся на него. В тот момент он испытал огромное удовольствие, ведь в своей глупости он полагал, что пауки избрали его своим вождем. Он был прав, но лишь отчасти, и понял это довольно скоро, когда мохнатые черные твари стали его жалить. Боль была запредельная, и Умба вдруг резко перехотел быть вождем пауков, но кто даст ему уйти теперь? Пусть он и не видел этого, но его тело начало видоизменяться. Он стал превращаться в тварь, которой свет не видывал, этакий гибрид вана и паука, взявший лучшие от двух миров. Его тело и разум стали меняться, вскоре он станет достойным королем для лесных пауков. В последнее время я стал фабрикой по производству инструментов. Моя магия стала сильнее и удобнее в применении, теперь могу делать лопаты и мотыги из палок и камней по щелчку пальца, тратя куда меньше сил, чем раньше. Разумеется, местные быстро пронюхали про это и давай просить и конючить. Одному топор надобен, другому долото, третьему мотыги нужны. А я, добрая душа, решил помочь рогатым, все ведь на пользу хозяйству пойдет. В итоге целых 3 дня сидел, создавал инструменты для несчастных ванов, совсем из сил выбился. В какой-то момент это мне надоело, плюнул и стал делать только плуги. Почему только плуги? Потому что вещь ценная и эффективная, хороша глубокая распашка, повышает урожайность. Это обрывки знания из старого мира, где я сидел в интернете и смотрел видосы про котиков, а не изучал сельское хозяйство. Как же я был неправ, надо было почаще смотреть, как обрабатывают землю, а не залипать на бессмыслицу, ну что было, то прошло. Раньше ваны пахали при помощи сохи, а теперь у них нормальный плуг, пока всего один, а еще хороший хомут для их полудохлых лошадок и огромный энтузиазм осваивать новую технику. Испытывали они его несколько дней и признали, что придумка очень хорошая. Хотя все равно раздавалось недовольное бурчание, что деды так не делали. Это их вечный непрошибаемый аргумент, деды так не делали, и все тут. Я как раз заканчивал очередной плуг, когда раздались громкие шаги около дома вождя. Несомненно, это был великан, кто еще ступает по земле так громко. Я вышел на крыльцо, чтобы встретить гостя, это и вправду был он. Только в этот раз он был прилично одет. Старые рваные шорты из парусины он сменил на вполне приличные тканые штаны гигантского размера, Тело было прикрыто такой же новенькой тканой рубахой, на ногах здоровенные лапти, сделанные из веток. Странно, что они не развалились от такого веса. «Ну что, как тебе мои обновки?» – осведомился великан. «Где взял?» – спросил я. «Твои сшили. Разве ты не помнишь наше первое соглашение? Ты обещал мне одежду. Твои бабы рогатые и сделали все, вот какие они у тебя мастерицы. Вон и ему одежду сшили, угробили на это столько ткани, а я только теперь об этом и узнал. Хорош, вождь, надо тщательнее следить за населением, нужно будет нанять шпионов, учредить полицию и построить тюрьму, без этого просто никак. Хорошо получилось, одобряю. Ты только покрасоваться пришел? Нет, еще я пришел сказать, что в твоей земле завелись пауки. Слушай меня внимательно, вождь, это очень важно. Хорошо, ты только погоди немного, плуг доделаю и приду назад. Великан, конечно, не обрадовался, что я ушел вот так. Пусть будет ему маленькая шпилька за пустую трату такого количества ткани. Чем ему с голым торсом не ходилось, ходил бы и дальше, а рубашку все равно скоро испачкает, пойдет на тряпки. Вскоре я вернулся и стал слушать его рассказ о неких страшных пауках. Си твари селятся в проклятых древних местах. Там они свивают свои гнезда и плодятся, пока их не станет миллион. Ты до миллиона считать умеешь? Перебил я его. В тот момент я еще злился за растрату ткани. Да умею, я же ученый-великан. Книги умные читал, когда тебя еще в планах не было. Миллион — это если 900 тысяч сложить с 99 тысячами и к тому прибавить 9 и еще один. Вот так-то. Просто академик, сказал я с сарказмом, но великан сарказма не понял, как и слова академик. Это не помешало ему возгордиться своей ученостью. Он и вправду решил, что уделал меня по всем фронтам. Так вот, пауки эти страшные твари, найдут себе проклятое место, расплодятся, выберут себе вождя из числа ванов или иных разумных и начинают все вокруг разорять. Вождя, из ванов, они ополоумели, рассмеялся я. Вовсе нет, ваны куда умнее пауков и много знают. Они делятся всеми знаниями со своим новым народом, и тогда случается беда. А как они вообще разговаривают? Очень просто, пауки жалят несчастного, пока он не станет тварью, которую и словами не описать. И это чудище, противное природе, правит всеми пауками, отправляет их в набеги и всем руководит. Тогда проблема серьезная, согласился я. Много этих пауков пришло, где обитают? Много их, в том не повезло тебе. А вот обитают они далеко, в 3 днях пути на север. Я пока не выяснил, где их логово, но собираюсь. Как узнаешь, скажи мне. Придется, наверное, собирать отряд. Хотя было бы неплохо стравить их с асами, их войско ведь скоро придет сюда, счет идет на недели. Тут решай сам, биться с ними сразу или потом. Но знай, что плодятся они быстро и рано или поздно придут сюда. Да уж о таком не забуду. А ты почему просто не раздавишь их? Это же просто какие-то паучки, а ты огромный и ученый великан. Поддел я его, но он опять не понял, решил, что я им восторгаюсь, даже возгордился. Жалят они ядовито, у меня потом сыпь от них. И вообще, если один пойду, они меня уложат. А еще это будет стоить тебе целое стадо коров, так и знай. Чтобы стадо коров заслужить, ты мне должен город построить, красивый такой и с высокими каменными башнями, а не каких-то там малохольных паучков давить. Вот в кого ты такой жадный, человек, а? Все люди такие алчные или только ты? Ты еще с моими бывшими начальниками дел не имел. Они бы тебя по 14 часов в день работать заставили, причем бесплатно, без выходных, и ты бы еще должен остался и благодарил каждый день за возможность себя проявить. А коровы? Изумился он. Ты бы даже тыкву ни разу не попробовал. Какие коровы? Ладно, зачем говорить о грустном? Давай лучше обсудим, как там успехи моих подопечных в морском деле. Ну, за целый день никто не утоп, это уже хорошо. Вечером я чувствовал себя совершенно вымотанным, хотел улечься спать, да мочевой пузырь имел другие планы, решил справить нужду за домом, чтобы лишний раз не искать предназначенную для того ночную вазу. Здесь ведь нет туалетов и канализации. Справив нужду, я довольный развернулся в сторону дома, чтобы идти спать, когда передо мной предстал он. Проклятый разноцветный шар, что забросил меня в этот мир. Он парил в воздухе, переливаясь всеми цветами спектра метрах в 5 от меня. И чего ему сферическому надо? Так-так, ты все еще жив, Максимка, здравствуй, сказал он с энтузиазмом. И тебе не хворать, комок зла», — ответил я недружелюбно. «Ох, вот так, да, а я же ради тебя старался. Забросил в мир полный красивых баб и великих приключений, где ты будешь востребован и уважаем. А ты, значит, недоволен?» В тот момент шар подлетел ближе ко мне и заметно увеличился в размерах. Угрожающей громадиной он повис надо мной, готовый в любой момент раздавить или сделать чего похуже, с него станется. «Мне и дома хорошо было», — буркнул я совершенно неискренне. «В этом я уже давно был не уверен». «Да что-то я тебе не верю», — сказал он таким тоном, словно раскрыл заговор. «Ладно, если так хочешь, верну тебя домой, радуйся». «Правда, домой?» — изумился я. «После всего этого ты меня просто отпустишь?» «Именно так, вот уже и портал открылся». Кивнул он в сторону. Там над землей образовалось облачко густого черного тумана. «Войдешь туда и вернешься домой. Спустя 3 месяца после того, как исчез, появишься на улице любимого города. Иди уже, чего ждешь?» Но я не спешил туда идти. Возвращаться в офис мне как-то не хотелось. Я глубоко задумался и стал ковырять ногой землю. «Все-таки здесь у меня есть все, что нужно. Я уже как-то привык к этому древнему миру». Минуты шли, а я все не давал никакого ответа. Тогда колобок зла решил мне помочь. «Давай я тебя подтолкну, а то ты никак не решишься, застенчивый, как девчонка на первом свидании». Неведомая сила схватила меня за шкирку и потащила к порталу. Не ожидавший такого, я даже поначалу не сопротивлялся, лишь спустя пару секунд я стал упираться ногами в землю. «Стой, нет, не надо, я не хочу обратно в сраный город, не хочу работать в проклятом офисе». «Да стой ты, я тебе говорю». Но неведомая сила все еще тащила меня, портал был все ближе, я уже слышал гудение машин и прочие звуки мегаполиса, в который мне на самом деле совсем не хотелось возвращаться, абсолютно не хотелось. Я упирался изо всех сил, в конце концов как-то выкрутился и даже отбежал в сторону от портала, подальше на всякий случай. «Слушай, Максим, мне тебя туда запихать как раз плюнуть», — сказал Шарик заговорщически. «Там как раз 3 часа ночи, а в 5 утра тебе уже вставать и идти на автобус, чтобы в 6:30 ползти на поклон к старому начальнику, просить его вернуть тебя на работу. А он нынче не в духе, развод, жена бросила, все дела. Пойдешь к нему проситься, ха-ха, никогда в жизни. А куда ты денешься? Силы там у тебя не будет, ничего ты кроме нажимания кнопочек не умеешь. Бомжевать станешь, тоже выход, но все-таки тебе лучше остаться здесь, о том и речь, я останусь в этом мире». «Вот и славно, Максимка, вот мы и пришли к взаимопониманию. Понимаешь, мне нужен кто-то, кто свалит власть асов. Сам я вмешиваться в дела смертных не могу, потому это сделаешь ты». «Я и так собирался это сделать». «Ня, нет, не собирался. Ты хотел отбиться от них пару раз и попробовать отсидеться на юге, а меня это не устраивает, уж прости. Мне нужен полный крах их власти, абсолютный. Его ты и обеспечишь. Запомни, полный крах. А если не выйдет?» — спросил я осторожно. «С таким войском, как ваны, можно и отряду пьяных бобров проиграть. Тогда вернешься домой. Что может быть хуже жизни в вашем этом просвещенном 21 веке? Встаешь по будильнику, тащишься на работу в рань, зной или холод, пашешь как лошадь, опоздал на работу — сразу штраф. Уж лучше здесь быть великим магом, лучше первый в провинции, чем второй в республике. Согласен со мной?» «Вижу, что согласен. Тогда действуй, дерзай, так сказать. Покажи мне вашу зумерскую смекалку, хе-хе. Если облажаешься, ты знаешь, что будет». Перед глазами у меня возникло новое облако из черного тумана. Вскоре оно стало менять цвета и показывать картинки, как телевизор. Я увидел сотни людей, набившиеся в вагон метро, как кильки в банку. Увидел проходные с турникетами и охрану, ждущую опаздунов. Увидел автобусы, забитые людьми, сонными и недовольными в 7 утра. В тот момент мне стало так страшно, словно мне снова 7 лет, и я посмотрел 30 дней и ночи. Просто ужас. Взгляд на мою теперешнюю жизнь сильно изменился. Отсутствие туалета и душа уже не казалось проблемой. Леший с ней, с этой плитой и микроволновкой заодно, мне пища из котла и печи больше нравится. Я и сам не осознавал, насколько счастлив был в этом мире, где не нужно вставать в 5 утра, считать дни до зарплаты и где ты всеми уважаем. И здешние женщины мне определенно нравятся больше, хотя бы потому, что проявляют ко мне интерес. Нет, я точно остаюсь в этом мире и сделаю что угодно, чтобы не вернуться туда, назад в 21 век. Об этом я и сказал хитрому Шарику зла. На такой эффект он и рассчитывал. «Вот и молодец, дерзай, а я посмотрю», — сказал он и растворился в воздухе, оставив меня одного. Глава 21. «Это еще что за фиолетовый монстр?» – спросил я. Ваны в ответ только пожали плечами, не знают они и точка. В руках я держал дохлого жука, здоровенного такого, размером с ладонь, фиолетового цвета и с огромными жвалами. Эти твари с недавних пор облюбовали нашу кукурузу и стали пожирать ее хуже, чем колорадские жуки картошку. И что хуже всего, они летающие, за пару часов их столько налетит на поля, что ни в жизнь не соберешь. И никто ничего не знает, ибо видит их в первый раз. «Это наказание богов, мой вождь», — сказал Ван. «Надобно побольше лягухов в жертву принести». «Верно. Пустим им кровь на капище», — активно поддержали его жители. «Вы совсем рехнулись? А ну марш собирать жуков с кукурузы!» — прикрикнул я на ванов, и они нехотя пошли. «Не хотят они лишний раз поработать, а вот лягуха зарезать — это они всегда с радостью, за милую душу». Ваны стали убирать этих громадных фиолетовых тварей с нашего поля. Твари, надо сказать, были крупными, да еще и кусались. Многих ванов цапнули за руку. Больше всего пострадали дети, им эти укусы были особенно болезненны. В итоге в поле остались только мужчины, жуков они давили только ногами, сбивали палкой на землю и затаптывали своими лаптями. Я тоже взялся им помогать, быстренько при помощи магии сообразил моим работниками толстые тканевые перчатки. Селенок и материала всего на 20 пар хватило, но и это сильно упростило работу по ликвидации ужасного нашествия. И как будто того было мало, проклятые жуки напали и на пшеничные поля, и на тыквенные, и даже в дома людей полезли. Пришлось бросить все работы и только одними жуками и заниматься. Сколько мы их раздавили. Будь они съедобны, накормили бы миллион ванов. К несчастью, их внутренности ядовиты, даже свинья такое не ест. За день неравной борьбы мы умаялись ужасно, но первый раунд борьбы был за нами, жуков мы перебили или выгнали. Я пришел домой и рухнул в кровать, почти сразу отрубившись. Спал без сновидений, но только поначалу, а потом начал видеть сны, на свою голову. Снился мне, разумеется, любимый офис, чтоб на него комета упала, желательно большая, та, которая убила динозавров, чтоб наверняка. Я как будто бы туда вернулся, снова носил и перекладывал бумажки, бил по клавишам, болтал с коллегами о всякой херне. Снова оказался в кабинете у любимого начальника, выслушал, какое я говно и по какой статье он меня уволит и какие нелестные рекомендации даст вдогонку. Все как в старые добрые времена. В общем, проснулся я в холодном поту и в ужасе, даже сел на кровати. «Максим, что случилось? Кошмар приснился», — спросила меня Айрис. Она, как всегда, лежала под боком и не могла не заметить моего пробуждения. «Ага, мне приснился офис», — буркнул я себе под нос и улегся обратно. «Офис?» — спросила она. «Офис, не знаю, что это». «А что это такое?» — включила она свое любопытство посреди ночи. «Это место, где грешники страдают за свои грехи», — ответил я. «А во, как Хельхейм, холодное и темное место, где души обречены на вечные муки и скитания». «Про муки и скитания ты верно сказала. Ладно, я больше туда не попаду, так что неважно. Может быть, злой шарик напоминал мне, что будет, если я облажаюсь, а может, эта память меня так предала, не знаю, но в любом случае сделаю все, чтобы остаться в этом мире. Мне здесь больше нравится, однозначно, хотя бы потому, что эльфийка под боком спит, а там я их только на экране видел». На следующий день фиолетовые жуки вернулись. В этот раз они были куда крупнее, размером с кошку, хотя их и стало меньше. В пытающихся к ним подойти они плевали какой-то зеленой дрянью, жутко воняющей и, возможно, даже ядовитой. В ответ на это ваны взялись за луки и стали убивать жуков стрелами. Стрелки из них, конечно, были никакие, только каждая третья стрела находила свою цель, остальные бесполезно втыкались в землю или калечили несчастную кукурузу еще больше. А ведь это были мужчины-воины, учившиеся стрелять. Обладатели прощей стреляли не лучше. Почти каждый камень убивал наши посевы и изредка жуков. Но даже такими посредственными усилиями нам удалось прогнать проклятых тварей, большая часть из них погибла, остальные улетели. На этом приключения не закончились, ибо из леса к нам вышла орда в несколько тысяч пауков. Впереди нее шло двухметровое чудище с нижней половиной паучьей, а верхней — человеческой. Если бы не каменный топор в правой руке, я бы и не узнал в этой твари бывшего вождя Ванафумбу Беззубова. Теперь ясно, кто отвечает за атаку на нашу кукурузу, знал гад, на что надавить. Несколько тысяч пауков не оставляли пространства для иных толкований, будет бой, и потому ваны побежали в деревню за оружием. Вскоре в поле стояла фаланга из 400 воинов и прикрытие из их жен, детей и стариков с луками, самострелами и прощами. Стоя в самом центре этого древнего построения, я чувствовал себя очень защищенным, но все же не бессмертным, да и тысячи три пауков, что давно переросли размерами кошку, выглядели пугающе. Медленно эта орава насекомых шла на нас в атаку. Пауки эти по какой-то причине были весьма медлительны, постоянно лезли друг на друга и нарушали и без того неровный строй. Вскоре ваны открыли огонь, и множество стрел полетели в их сторону. Твари умирали одна за другой, корчились на земле, исходили зеленым ихором, издавали громкие щелкающие звуки, но наступали вперед. Вскоре первые ряды сошлись, и ваны стали орудовать копьями и изредка дубинами. Здесь пауки не смогли сделать абсолютно ничего, пройти через стену щитов они не сумели, копья и стрелы сеяли смерть, достать ванов они могли разве что плевками зеленой слизи в лицо, но и это удавалось довольно редко. Для того, чтобы кусать ванов, им сильно не хватало размера и силы, им бы подрасти и уже тогда идти в бой. Единственный, кто бился хорошо, это бывший вождь. Это громадное паукообразное чудище сходу влетело в толпу ванов и каменным топором раскроило два черепа, образовав небольшую брешь. Его тут же угостили камнем из пращи в лицо, отчего он лишился половины зубов и поспешил ретироваться обратно. Пока он убегал, его наградили еще парочкой стрел, застрявших в паучьей части его гротескного тела. Пауки пытались зайти по строению с флангов, но и там ваны встречали их организованно. Вскоре волна хитина и зеленой жижи отхлынула от ванов, пауки спешно бежали обратно в лес, утратив всякий порядок. Поддавшись своим инстинктам, ваны тут же разрушили фалангу и побежали за ними. Нужно будет поговорить об этом с воинами, вдруг это ловушка, и в лесу этих пауков сидит в два раза больше, а воины как раз разрушили строй. К счастью, ловушки не было, пауки удирали поспешно, но ваны умудрялись их догонять, даже в лесу. Погоня продолжалась некоторое время. Через час воины стали возвращаться, довольные собой, они хвалились подвигами, это их традиция, а заодно все дружно напились. Пауков тут же попробовали на зуб, ну а чего мясу пропадать. Через какое-то время попробовавшие мясо не умерли, и теперь дохлых пауков ели все, даже дети и аракоры. В тот день деревня съела столько мяса, сколько не ела никогда в истории. Даже великан пришел на пиршество и отведал паучитины. Один я не ел и смотрел на этот отвратительный пир с нескрываемым ужасом. К счастью, никто не отравился и не умер. Один только я оказался слабоват. Лишь вечером я заметил след укуса на ноге. И как умудрились? Я же стоял далеко от передовой. Как умудрились меня укусить? Вскоре силы стали покидать меня, ванам на эти укусы было плевать. А я, человечек, расклеился, обидно. Теперь я лежал на кровати, едва понимая, что происходит. Вокруг меня суетились Мона и Айрис. Что они пытались делать, для меня было загадкой. Я уже ничего не понимал и медленно терял сознание. Очнулся я вовсе не там, где рассчитывал. Не на уютной кровати в окружении женщин, а в каком-то холодном и туманном месте. Я буквально лежал на траве посреди туманного поля. Где я оказался, каким образом, кто знает. Ну, хотя бы чувствую себя нормально, оно и не удивительно, я ведь прозрачный. Да, это так, я смотрю сквозь свои руки, и это пугает. Кажется, у меня нет тела, я просто дух, астральная проекция. Жив я или нет, где мое тело, где я оказался, кто знает. В поисках ответов я встал и начал бродить по округе. Ничего кроме камней и травы я не нашел, туман скрывал все вокруг. Я видел в лучшем случае метров на 10 вперед. И как тут можно что-то найти? Следующие часы, а может и дни, я бродил по округе. К счастью, я не чувствовал ни усталости, ни голода, ни жажды. Древние инстинкты пробудились во мне, ведь наши далекие предки были кочевниками и кочевали хаотично между богатыми дичью и рыбой землями. Так что я научился получать от этого турпохода удовольствие. А что такого, гуляя себе по травке в любом направлении, никакие проблемы тебя уже не занимают, все беды и трудности остались позади. Ты даже не чувствуешь ничего, кроме спокойствия и умиротворения. В какой-то момент я стал встречать местных обитателей. Мне попалась стая овец. Создания, покрытые шерстью, мирно паслись на лугу и щипали травку. На меня никак не отреагировали, даже когда я подошел совсем близко и у одной выдрал клок шерсти. Пастуха у них не водилось, никто их не защищал. Видимо, в этой чудной земле не водится волков. Оставив овец в покое, я пошел дальше. Увидел я здесь и пустые, давно заброшенные колодцы и огромные курганы, на которых росли одинокие деревья. Иногда в небе загорались звезды, но вскоре потухали и скрывались в тумане. Можно было бы ориентироваться по мху на деревьях, но здесь он рос со всех сторон одновременно, да и был очень крупным. не похожим на виденный мной в двух мирах. Ради разнообразия я решил прилечь поспать. Усталости я не чувствовал, но все-таки прилег. Сон никак не шел, видимо, мне теперь не требуется спать. Ну, хоть какие-то плюсы в этом состоянии, никогда не буду ходить как сонная муха, прощая недосып. Вместо сна пришло кое-что другое. Огромная черная змея размером с дом ползла мимо меня. Она двигалась почти бесшумно, и я не сразу ее приметил. Пока я не двигался, она не обращала на меня внимания, но стоило мне попытаться тихонечко уйти, как тварь остановилась, а затем я увидел ее громадную голову с желтыми глазами, смотрящими прямо на меня. В тот момент я испытал настоящий страх. А вдруг сожрет? Голова приближалась ко мне, змея явно заинтересовалась, надеюсь, не моими гастрономическими качествами. Ее голова нависала уже прямо надо мной. В тот момент я остолбенел, понимая, что не убегу. «Здравствуй, человек, вот уж не ждала, ты такой редкий гость в наших краях», сказала она, изо рта показался раздвоенный язык. Голос ее был однозначно женским, да и в словах проскальзывало немалое ехидство. «И тебе не хворать, королева змей, королева, скажешь тоже», засмеялась она. Смех у нее был какой-то шипящий и до одури жуткий. Смеялась она от души, а затем продолжила. «Раз уж нас смешил, так уж и быть, есть не стану, хе-хе». Снова ехидный смех, да она издевается. «Рад слышать, в любом случае я невкусный, точно говорю. Так что ты здесь забыл, человек, в нашем мире людям быть не положено. Меня в ваш мир забросил какой-то шарик зла. Знаешь такого? Ха-ха-ха». Ржала она долго и от души. Видимо, сочетание «шарик зла» ей очень понравилось. И главное, понимала прекрасно, про кого я говорю. «Как отсюда выбраться?» — спросил я, не дождавшись, пока она нахохочется. «Тебе уже никак, ты же умер, это твое посмертие». И она снова захохотала, надрывая змеиный живот. «Чего, вечно бродить в тумане и быть сожранным огромной змеей — это и есть посмертие?» А вон и не жаловались, их все устраивало. «Да ты бунтовщик, человек, бунтуешь против порядка. Вечно бродить не придется, душа пойдет на перерождение рано или поздно. Просто дождись и постарайся не быть съеденным. Я, знаешь ли, не единственный здешний обитатель. Я не хочу на перерождение, я хочу обратно. Ничем не могу помочь, надо было страховать свою жизнь. Не оплатил страховку? Страдай». Отмахнулась от меня змея. «Звучишь как сотрудница банка, всегда знал, что в душе они все змеи. Ха-ха-ха». Смеялась змея, долго, до хрипоты. «Хорошо, что я тебя не сожрала», — насмешил человек. «Ха-ха». Некоторое время я ждал, пока она нахохочется, только потом диалог продолжился. «Ладно, человек, я вижу, что ты все еще живой. Просто дождись, пока твое тело восстановится и ты вернешься домой, спрячься где-нибудь и не показывайся никому. Скоро будешь дома, может быть». С этими словами она уползла по своим делам, на ходу шипя и слегка посмеиваясь. Я остался один посреди тумана. Я последовал совету змея и решил затаиться. Спрятался в пещере, на которую набрел в тумане. Было темно и сыро, у меня ведь с собой даже зажигалки не было. Вот я и отсиживался в темном углу один. Через некоторое время я стал чувствовать, что теряю связь с этим местом. Плоть моя становилась все более материальной и все менее прозрачной. Я стал острее чувствовать холод. В какой-то момент силы покинули меня. Я просто сел в углу пещеры и заснул. Открыл глаза я уже в своей кровати. Утреннее солнышко ярко светило в лицо, намекая мне на что-то в духе: «Чё разлёгся, у тебя вон и голодные, пшёл работать». Рядом на лавке сидела рогатая Мона, её глаза были закрыты, она дрыхла сидя. «Мона», — позвал я её тихо. От этих слов она проснулась и посмотрела на меня. Я ей даже улыбнулся, хотя сил было совсем мало, и тут же был заключён в удушающее объятие. «Живой», — только и сказала она. «Живой», — подтвердил я и добавил. «Задушишь, не дави так». Объятия чуть ослабли, но все еще были каменными. Не знал, что она такая сильная. Она кузнец, но даже по меркам своей профессии чудовищно сильна. Эти рогатые полны сюрпризов. Со здешним уровнем медицины можно умереть и от простуды. Меня лечили травяными настоями, что вливали мне в рот 5 раз за день. А еще молитвами и жертвами, разумеется. Не послушались меня ваны, стали приносить лягухов в жертву. Хорошо, что своих, а не моих домашних. 2 десятка извели, пока я 3 суток по Хельхейму слонялся. И главное, все уверены, что именно принесение жертвы сыграло главную роль. Узнав о моем выздоровлении, закатили большой праздник. Доели паучитину, а заодно наварили ядреного самогона, который здесь очень уважаем. Больше всех радовались лягухи, ведь их перестали сажать на кол и мазать их кислой кровью деревянных идолов за мое здоровье. У каждого свои поводы для радости. Мона едва не задушила меня своими объятиями, а затем ее подвиг повторила рыжая эльфийка. Та душила не так сильно, зато куда дольше, еще и придавила меня больного к кровати всем своим не очень большим весом. То, что я пришел в себя, еще не значило, что выздоровел. Приходилось есть жиденькую кашку и лежать в кровати еще 3 дня. Только потом я смог немного ходить. О своих похождениях в ином мире рассказал только Моне, и то по секрету. Она внимательно выслушала рассказ и попросила все повторить. Больше всего ее заинтересовала гигантская змея. Что это за создание, она мне не сказала, но судя по взгляду, я набрал в ее глазах еще пару десятков очков. «Не каждому суждено встретить великого древнего и пережить это», произнесла она загадочно и больше на эту тему говорить не желала. Но были и плохие новости. Войско асов было всего в неделе пути от нас. Как они так ускорились, никто не знал. Но выводы разведки аракоров были неутешительны. Через 7 дней они придут к стенам нашей крепости на дорогах. Надо готовиться к финальной битве этого года, ибо дальше будет осень и зима, а значит, большое затишье. До конца лета в тот момент оставалось всего 2 неполных дня. А еще великан в конец обнаглел и корову сожрал. Конечно, он свое честно отработал и плата ему была положена, но сделал он это без предупреждения и выбрал корову сам. Взял самую жирную и сожрал ее на глазах всего стада, посеяв панику. Коров еще долго по кустам ловили. Придется поговорить с ним, а то в конец от рук отбился. Гигантский экскаватор должен работать, а не создавать проблемы. Глава 22. Чтобы замедлить войско асов, мы послали по их душе аракоров. Эти ловкие птицы много чего подлого умели, например, подсыпать яду во вражеские котлы, пока все спят, или подкрадываться к дрыхнущим мохнатым часовым, ведь уму как спать на посту это традиция, да резать им глотки. Террор летуны устроили капитальный, обстреливали из легких арбалетов нестройные колонны мук как на марше, выкапывали на дорогах ямы с кольями на дне, чтобы обезьяны пробили себе ноги. По ночам приземлялись прямо среди дрыхнущих на земле мартышек и тыкали их копьями под ребра, но не обходилось и без проблем. С армией шли маги-асы. Эти белоснежки с крохотными рожками быстро объяснили летунам, что здесь к чему. Попытка подлететь к большим белым шатрам асов всегда заканчивалась смертью от каких-то странных заклятий-ловушек, или натыкалась на незримый купол более прочный, чем крепостная стена. Асов пришлось оставить в покое, однако они не предприняли никаких шагов, чтобы защитить тысячи своих мохнатых солдат. Мука-каракоры могли терроризировать и обворовывать без опасений, чем активно пользовались. Вороватая птичья душа требовала украсть хоть что-нибудь, хоть драную грязную тряпку. За 2 дня они притащили в деревню целую гору мелких трофеев вроде бус и ожерелий, примитивного оружия и кусков ткани, иногда вырезанных из палаток. Все это пошло на продажу. Народ готовился к войне всерьез. В земляную крепость на дорогах тащили продукты и ценные вещи, ибо это место полагали самым безопасным. Тем более кладовые и склады сделали каменными, хоть и выглядели эти каменные постройки так, что вот-вот развалится, зато гореть не будут. Наконец-то все отрабатывали боевые приемы всерьез. Во время битвы с пауками фаланга ванов показала неплохой рост. По сравнению с предыдущим столкновением рогатые держали строй гораздо лучше. Теперь же ваны не вылезали с марсового поля, где отрабатывали удары копьем, свои скудные приемы с щитом, стреляли из луков по мишеням. Стрелками они были все еще посредственными, выручало только то, что враги будут еще глупее. Мукаки ведь далеко не великие воины, запугать слабаков громкими воплями и напасть нестройной толпой в лоб – это предел их мышления. Это делает нашу работу проще. Первыми жертвами мукак стали местные торгаши. Они за мелкую монету готовы удавиться, потому и возили товары на продажу до самого последнего момента. Попались злобным обезьянам на дороге и тут же разбежались по лесам, бросив все товары. Обезьяны, разумеется, все разграбили. Даже если им что-то не нужно, они всегда это возьмут. От основного войска мукок отделился отряд кавалерии. То были всадники асов на своих белоснежных конях. Все, кто рассказывал об их кавалерии, говорили, что ездят они на прекрасных белых и могучих чудищах, способных крушить копытами валуны и скакать часами не уставая. Они сильно ошибались, лошадки были чаще всего небольшими, белые среди них редкость, 1 или 2 штуки на сотню, да и держались в седле прекрасные асы, как собака на заборе, отчего у любого всадника моего мира вызвали бы смех. Однако по меркам этого мира, где действительно могучего коня не выкормить, потому что нечем, да и сильно утруждать себя воинскими тренировками не принято, даже такие всадники — это грозная сила. Увидев их на дороге, случайные ваны в ужасе бежали в лес, к счастью, их не преследовали, иначе бы точно нагнали. Отряд всадников в наглую поехал вглубь нашей территории и встал у заброшенной соляной пещеры. Раньше в этой пещере рабы ваны добывали соль, которую потом везли на север по дорогам или по реке. В самом начале мы перебили здешних мукок и освободили всех рабов, с тех пор пещера стояла никому не нужная. Соль, конечно, была необходима, но не такой ценой, ведь добыча ее была трудоемкой и крайне опасной, приходилось закапываться глубоко, а шахты здешние очень ненадежны, часто рабы гибли под обвалами. Асы несколько раз спускались в ту соляную пещеру. Непонятно, что они там искали. Вскоре их отряд сел на коней и поскакал обратно к войску. По пути им снова встретились ваны, и снова последние в ужасе разбежались по лесам. Асы даже не пытались их преследовать. Единственное, что оказалось правдой про асов из всех многочисленных мифов, это цвет их волос и рост. Рост они и вправду немаленького, под 2 метра, а волосы у всех светлые. Народ блондинок, мать их, а еще едва заметны крохотные красные рожки, что выдают в них родственников ванов. Все их воины носили кольчуги из странного белого железа и одинаковые конические шлемы. Вооружены луками и копьями со щитами, у всадников и редких пехотинцев всегда с собой колчан и стрел. В остальном я был разочарован, не исходило от них никакого света, не были они на лик особо прекрасны и даже не какали радугой. Все войско асов стало лагерем в половине дня пути от земляной крепости. Асы поселились в роскошных шатрах и редко показывали оттуда нос, а мукаки спали прямо на земле, прикрывшись кусками ткани, что украли в городах по дороге. Никаких укреплений вокруг своего лагеря они не поставили, только выставили часовых мукок, которые тут же уснули на посту. Некоторые храпели стоя, оперевшись о копья. Отдельные обезьяны вооружились луками, что отобрали у жителей деревень. Стрелками они были никакими, но отпугнуть обнаглевших птиц могли. Пара стрел даже попала в цель, и некоторые из летунов погибли, разбившись о землю. Обезьяны считали это успехом, ведь из сотни выстрелов они умудрились попасть целых 2 раза.